Когда мы еще раз скрестили клинки, мне показалось, что атака стала чуть сильнее. И так мы продолжили наносить друг другу удары. Лора и родовой меч приспосабливались, как могли. Я Михаил Кузнецов, повторял противник. И если его атаки кинжалом я благополучно парировал и даже чуть позже стал наносить раны, то вот с пистолетом пришлось повозиться. В прошлой жизни, когда мы с ребятами по службе ездили на страйкбольный полигон, в меня пару раз прилетали пули, и, скажу вам, ощущения не самые приятные. Так вот, из-за моего хорошо прокачанного доспеха и защитных заклинаний патроны этого существа наносили мне примерно такой же урон. Да, он не смертельный, но очень неприятный. Через какое-то время, мне удалось нанести достаточный урон и отсечь ему руку. По крайней мере, я так думал. Но нет, аура, которая его окутывала, поймала отрубленный кусок и приделала конечность обратно. А мне бы не помешала такая полезная способность. А во, Лора, а ты можешь скопировать это? Думаю, получится. Но надо повторить. Так, нужно полкило руки, килограмм бедра и, хмм, может, шейку? Легко ей, сказала и ждешь. А на мне вся тяжелая работа. Но даже тот факт, что и Лора, и родовой меч с течением битвы адаптировали мое тело к его стилю боя, легче не становилось. Как будто в процессе моей адаптации он еще и прогрессировал. Вот и получалось, что мне постоянно надо привыкать. Хотя я рад, что приобретаю новые навыки. Надо заканчивать, сказала Лора. Чем дольше этот монстр сражается, тем больше получает энергии портал внизу. Я чувствую, как он, словно батарея, накапливает новые силы. Я тебя понял. Права администратора. Активировать протокол сердитый. Вот она, легкость, преобразованная из ярости. Даже не думал, что у меня накопилось столько гнева из-за происходящего вокруг. Я смог выместить все свои негативные эмоции из-за Есенина, из-за войну родов, из-за Свету. Все пошло во врага. Когда Ерх проткнул грудь врага, я пустил в его тело свою энергию. Ерх же превратил противника в горящий уголек. И последнее, что успел произнести мой враг, это мое имя. Деактивация протокола. Когда мы вышли и оказались в снежной буре, мне пришла одна идея. Лора, если это пространственный карман, значит, где-то должен быть предмет, в котором он создан. Давай-ка мы его заберем и отдадим в институт, пусть изучит. Хорошая мысль. Наконец, болванчик был свободен. Тут уж он пустился во все тяжкие. От убийства приближающихся монстров до поиска предмета с пространственным карманом. И я не сильно удивился, когда понял, что это и есть сам кристалл. Он располагался под куполом, так что пришлось немного побыть копателем. Когда я разрушил метеорит и забрал кристалл, купол треснул и наконец появилось привычное небо дикой зоны. «Кажется, время на исходе, надо возвращаться», — сказала Лора, показывая время. «Да, пора к Скарабею, Япония, префектура Хоккайдо, Г. Вакканы. Ну как тебе новая сила?» — ухмыльнулась Марина, убирая руку с лба Петра Первого. Они сидели на крыше многоэтажного дома. Внизу японцы ходили по улице, проезжали машины, и никто даже не догадывался, что рядом с ними находится абсолютное зло. «Это невероятно», — наконец произнес Романов, протирая глаза и делая пару глотков из бутылки. За их спинами появился блуждающий алтарь с Захаром. Тот спустился и кинул к ногам товарищей сумку. «Вот все, что тебе необходимо», — произнес он. «Артефакты, твои записи, ингредиенты и материалы. Ты сделал то, о чем говорил». «Разумеется», — улыбнулся Петр. «С вашей помощью, точнее с помощью вещего божества, я проделал очень сложный маневр. Жаль, что никто про это не узнает. И что же в нем такого завораживающего?» — произнесла Марина. «Ох, скажу, если сможешь порадовать меня», — он провел по щеке генерала Хаоса. «У меня так давно не было женщины». Она аккуратно взяла его руку и сжала до хруста костей. «Не искушай судьбу, Романов. Ты и так ходишь по слишком тонкому льду. Еще раз ты сделаешь подобное, и я готова буду войти в немилость господину, но обезглавить тебя», — зашипела она. За последние несколько дней он ей сильно поднадоел. Даже генералы Хаоса чувствовали, что он действует не просто так. У него был козырь, но они не могли его раскрыть. И это бесило и Захара, и Марину. «Правда? Но тогда как вы собрались победить и отпрыска Кузнецова, и моего дорогого сыночка? Слышал я, что и внуки мои тоже сильны». «Не волнуйся, мы справимся», — угрожающе сказал Захар. «Да, что-то я не вижу. А раз вы не умеете даже блефовать, то не стоит и пытаться». Его рука по-прежнему была у Марины. «Хотя тебе, Кузнецова, я верю», — улыбнулся он. Она отпустила его и, Подойдя к краю здания, посмотрела вниз. Только подумать, какие они наивные. Каждый хочет забраться повыше. У вас было достаточно ресурсов. Каждый мог жить спокойно, но нет. Вы вредители. Сами уничтожаете друг друга. Я это видела уже столько раз. Ох, огради меня от этой праведной речи злодея, улыбнулся Романов. У каждого своя цель, и мне на нее, если честно, наплевать. Так что же ты сделал такого? Произнес Захар, садясь на алтарь. Я создал тестовый вариант «Война», в котором смог объединить живучесть того монстра из дикой зоны, плюс свои наработки. Также добавил в него щепотку магии небесного пастуха и магию хаоса. Такое существо будет поистине грандиозным. И все, ухмыльнулась Марина. Романов сделал грустный вздох. Почему приходится постоянно иметь дело с дилетантами? Он посмотрел на женщину. Вы что, не могли вселиться в тело какого-то ученого? Мы бы не смогли сражаться, на серьезных щах ответил Захар. Романов сделал глубокий вдох и начал говорить нарочито медленно, чтобы оба генерала хаоса поняли. Я встроил в метеорит пространственный карман, а в него спрятал портал, который не закроется, пока не сработают определенные условия, так что через него я могу провести кучу своих созданий. Рассмеялся Петр. Умно, но что если его обнаружат раньше времени? Поинтересовалась Марина. О, не переживай, его обязательно обнаружат. Я сделал небольшую иллюзию в пространственном кармане. Мне однажды приснился странный мир без магии, и я решил, ай, неважно. Короче, его заберет тот, кто надо. Света, Виолетта и Дима уже вернулись на скоробей, когда я добрался до него. И первое, что я услышал, это восклицание Димы. Миша, какого хрена? Он потряс перед моим лицом болванчиком. Это же кровожадное чудовище. Почему ты молчал? Это же вообще, я даже не знаю, как он, а у тебя их. Ну-ну, парень, держи, выпей. И Лаванда всунул ему в руку стакан. Дима без задней мысли опрокинул в себя его содержимое. Судя по всему, градус был высокий, иначе как объяснить то, что у него чуть не выпали глаза из орбит. А что, собственно, произошло? Поинтересовался я у Светы и Виолетты. Параллельно я просмотрел записи с деталек болванчика. Ну да, все в лучших стандартах моего кровожадного питомца. Море крови, кишок и фонтана прочих кусков тел. Ясненько, кивнул я, дослушав рассказ. Нет, в целом ребята остались довольны. У каждого в рюкзаках было по несколько крупных кристаллов. Возвращаемся, вздохнул Дима, когда пришел в себя. Дорога обратно у нас заняла чуть меньше времени, но все же несколько метеоритов успели упасть, и нам пришлось закрыть их. И как раз в этот момент, когда мы практически добрались до распределителя, у меня случился конфуз. Заболело все тело. Я почувствовал тяжесть, а энергия начала выходить из-под контроля. Вау, я едва устоял на ногах. Лора, а что происходит? Поздравляю. Нам необходим буст ранга, мой дорогой. Глава 21. Королева, истеричка. После возвращения я огорошил все руководство института, что у меня новый ранг. И нет, я не буду делать буст в институте. Просто Лора отлично научилась обходиться без всякой помощи со стороны, и мне надо только поспать. Но пока каналы нестабильны и энергия немного сбоит, я всеми клеточками тела чувствовал, что сила во мне только возрастает. После короткой проверки меня отправили к директору Горькому. Алексей Максимович, постучался я и зашел в кабинет. По моей просьбе с ним также был Старостелецкий. Валерьян Валерьевич, кивнул ему. Михаил, что за срочность? Помимо того, что скоро у тебя будет новый ранг, улыбнулся директор. Он предложил мне чаю и, получив отказ, налил себе и профессору. Я же упал на диванчик и достал из кармана красный кристалл. Вот что я вам хотел показать. Положил артефакт на столик передо мной и откинулся на спинку. Хотелось посмотреть, как на их лицах пробежит весь спектр эмоций. От удивления и шока до понимания, что перед ними. Ну, поправил очки Валерьян Валерьевич. Кристалл. Большой, конечно, но вы уверены, что это стоило того, чтобы собрать нас в этом кабинете? Более чем, ухмыльнулся я и посмотрел на директора. У него взгляд был куда пристальнее. Директор окутал руку энергией и взял кристалл. Покрутил, присмотрелся и, судя по реакции, не поверил. Потом посмотрел на меня. Я кивнул, подтверждая его догадки. Но как, удивился он. Поэтому я принес его в институт. Тут достаточно людей, которые смогут это понять и разобраться. Старостелецкий же не понимал, о чем мы говорим. Да объясните же мне, старому, что вы такое говорите, что разбирать. Кристалл, да я вам на глаз могу сказать, сколько в нем энергии. Мы переглянулись. «Думаю, профессору будет лучше показать», — кивнул я. «Уверены, Михаил?» — улыбнулся Горький. «Более чем. Так у Валерьяна Валерьевича будет представление, над чем придется работать». После этого я взял кристалл и активировал пространственный карман. Мы тут же оказались во дворе института. Ничего не поменялось. Единственное, не было трупа того существа, которое тут находилось. Горький удивленно присвистнул, поглядывая на здание моего института. А во, большое. А вот Старостелецкий был в полном шоке. «Господин Кузнецов, это что?» — воскликнул он. «Где мы?» «Профессор», наклонив голову на бок, я улыбнулся. «Вы же ученый». Он тут же замолчал и огляделся с более вдумчивым видом. «Тут его можно понять. Все же не каждый день тебе дают что-то подобное. Его работа обычно была монотонной, с документами, отчетами и приборами по дикой зоне. Иногда он анализировал прорывы и их частоту. Именно он сказал, что количество метеоритов, падающих рядом с институтом, стало меньше, но в других местах они стали падать чаще. Как будто уже не важно, был ли рядом источник энергии или нет. Это пространственный карман. Наконец выпалил он, и мы с директором победно переглянулись. Но почему он такой огромный? Как? Это же? Я такого не видел. Да, профессор, сколько? Приподнял бровь Горький. Лет 20, призадумался он. Пространственные карманы очень сложные в создании. Позвольте вас перебить, сказал я, понимая, что сейчас может начаться внеплановая лекция. Но это не то, что я хотел вам показать. Идите за мной. Когда мы спустились в подвал и дошли до комнаты, я отошел в сторону и дал им возможность разглядеть странную дыру в пространстве. Оба мужчины, мягко сказать, были ошеломлены. Горький тут же пустил тонкие нити энергии к порталу и начал осматривать его со всех сторон. То же самое сделал и профессор Старостелецкий. «Михаил, вы знаете, что это?» «Не имею ни малейшего понятия», — ответил я, пожав плечами. «Поэтому я и позвал вас. Хотелось бы получить ответы». «Хм», — профессор подошел ближе. «Это портал сделан не портальщиками». Также он постучал рукой по материи. «Он работает только однонаправленно. С той стороны могут приходить, но обратно — никак. А кто может выйти? Или что?» — поинтересовался директор. «На это нам предстоит ответить, изучив этот карман». Мы вернулись в кабинет, где вручили Старостелецкому кристаллу на изучение. Он сказал, что ему необходимо некоторое время, но сколько, не мог ответить. Так что директор просто попросил оповестить его и меня, как будет что-то известно. После чего он покинул кабинет. «Михаил, еще раз хочу спросить, тебе нужна помощь с бустом ранга?» «Нет, справлюсь своими силами. Надо просто отдохнуть, поесть да выспаться. Завтра можете фиксировать у меня новый ранг». Мы обменялись рукопожатиями и я вышел. До поездки в Японию оставалось 5 дней, а я уже получил новый ранг. «Ну не крут ли я?» «Крут-крут», хихикнула Лора. «Только, пожалуйста, постарайся не вляпаться в неприятности до завершения буста, ладно? Будь хорошим мальчиком». В холле меня ждали ребята с несколькими предложениями. Дима предлагал в бар, Света хотела в ресторан, а Виолетта настаивала на том, чтобы мы заглянули в лазарет. Но я отклонил все предложения и сказал, что хочу домой. Конечно, моя супруга тут же согласилась со мной, так что, немного подумав, мы отправили Диму в лазарет. Пусть Виолетта над ним колдует. Так что по возвращению домой я быстро пробежался по отчетам за последние сутки, поставил несколько подписей и отправился в спальню. Маша и Света спали в отдельных комнатах. Я предупредил всех, чтобы не беспокоили меня, если только не начнется что-то сверх вон выходящее за рамки разумного. И когда я уже лег, Валера решил вставить свои 5 копеек. «Миша, а ты мне объясни, что с твоей энергией? Я чувствую странные колебания». «Расслабься», — вмешалась в наш разговор Лора. «Это просто Миша получает новый ранг. Ты, как слился с его хранилищем, стал чувствовать его чуточку острее. А на меня это как-то повлияет? А то я сейчас в Антарктиде и нашел очень интересные пещеры. На тебя, хм, ну давай так, если тебя убьют, то как-то влияет, если нет, ну ты сам понимаешь», — улыбнулась Лора. «Совсем ты меня не ценишь, а я, между прочим, могу с неба звезду достать, и это не оборот речи», — обиженно произнес Валера и отключился. «А по-другому никак», — Лора поймала на мне укоризненный взгляд и только развела руками. «Да, у Валеры иногда случались приступы нежности к Лоре или Таре, и он становился довольно романтичным. но в остальное время он был типичным грубым завоевателем миров. С такими мыслями я принял душ и лег в теплую кровать. «Лора, давай что-нибудь приятное», — зевая, заказал я сон и тут же отрубился. Англия, Г. Лондон, Букингемский дворец. Окна в королевской приемной были распахнуты настежь. Снежинки уже покрыли весь подоконник, но прислуге было настрого запрещено убирать снег. Так любила ее величество, королева Великобритании, Елизавета VI, ее супруг, король Карл XVIII. Она была сильным магом с предрасположенностью ко льду, поэтому она была единственной, кто передвигался зимой в простом летнем платье. Впрочем, и сейчас она расхаживала из стороны в сторону по приемной, нервно крутя в воздухе несколько мелких снежных шариков. Это была высокая женщина с белыми волосами и такими же ресницами и бровями. Взгляд был холодным, как и ее магия, да и характер был не самым добрым. В дверь постучались. «Да», — грозно произнесла королева. Петли скрипнули под ледяной коркой, и в проем выглянул слуга. «Ваше Величество, к вам посетитель». Шерман Холмс с докладом. На лице у нее не дрогнул ни один мускул, но температура в воздухе упала на пару градусов. «Приведи его», — снисходительно произнесла она и села на пустующий трон супруга. Через пару минут Шерман Холмс стоял, опустив голову в центре зала, и боялся даже поднять глаза, не то что взглянуть на королеву. Холмс, она начала отбивать ритм на маникюренными ноготками по креслу. «Как ты, лучший сыщик Запада, смог так нелепо оплошать? Тебя поймали, как мелкого преступника, и за что? За убийство». Ритм ногтей стал чуть сильнее и чаще. «Мало того, что ты прокололся, так еще и с позором был изгнан из страны. Скажи спасибо, что тебя вообще оставили в живых. Я благодарен». «Молчать». Ее ногти проткнули кресло. «Что у тебя по Кузнецову, М. Ваше Величество?» Проблема заключалась в том, что Михаил Кузнецов, он имеет связи среди высших чинов как канцелярии, так и жандармерии. Следственный комитет также тесно с ним сотрудничает. По всей видимости, можно сказать, что именно он убил тех молодых людей. Но не это самое интересное. У него есть куча незарегистрированных способностей и питомцев. В его московском поместье происходит что-то странное. Я видел, как два демона сажали цветы, как простые конюхи таскали на вытянутых руках лошадей. Я видел корги коней, и это только малая часть того, что там существует. Постепенно, лицо королевы приобретало более снисходительный вид. «Замечательно, очень хорошо, Шерман», — наконец произнесла она. «Этого хватит, чтобы подорвать любовь народа к этому Кузнецову. Слишком быстро он появился на арене. Мы считаем его потенциально опасным противником. Он расправился с несколькими князьями», — добавил Холмс. «Он очень силен. На его стороне есть даже гусь-вампир». «Что?» — выпучила глаза королева. «Гусь-вампир. Он помог подавить восстание вампиров в Валахии и играл ключевую роль в освобождении Австрии наравне с Кутузовым и Лермонтовым. Интересно», — она с пренебрежением посмотрела на порванный ногтями подлокотник и вздохнула. «Ладно, оставь все документы в углу на тумбе. Муж придет и проверит. М. Ваше Величество, с документами и доказательствами проблема. Они все уничтожены. Кузнецов смог найти все. Вообще все. Я не знаю, как такое произошло». Пока он это говорил, королева встала и начала медленно спускаться с пьедестала. За ней оставались ледяные следы, а сосульки мелкой россыпью вырастали из земли. «Что? Кузнецов смог обнаружить все мои тайники, даже те, которые были спрятаны при прошлых посещениях Российской империи. Никто не мог про них знать, только я, но он их нашел. Все документы уничтожены». Королева вытянула руку, и Холмс почувствовал, как вокруг его шеи появился ледяной обруч. Он был в нескольких метрах от королевы, но даже так она могла управлять льдом. Его тело постепенно начало окутывать ледяные оковы. «Ваше Величество», — выдохнул Холмс, — «тогда на какой черт ты мне все это рассказываешь без доказательств? Холмс, почему ты резко стал таким тупым? Ты первый должен знать, что без доказательств твои слова — просто фантастический рассказ. Кусок ты сыщика». Волосы на ее голове зашевелились, а в глазах вспыхнул холодный огонек. «Я ненавижу, когда тратит мое время. И знаешь, что бывает с теми, кто это делает? Я. Холмс понимал, что не стоит пытаться пререкаться с королевой. Это уже не первый раз, когда она срывается. И то, что его откачают, он тоже не сомневался. Все же королева знала меру. Но их странное наказание прервали хлопки. И Холмс, и королева повернули головы ко входу. Там стояла высокая женщина с хвостиком и в длинном пальто. «Простите, не решалась нарушить вашу интимную обстановку, но это прямо шедевр», — улыбнулась она. «Ты еще кто такая?» — зарычала королева. «У меня с вами назначена встреча на 9 утра», — отошла от стены женщина и слегка поклонилась. «Я Лора Палмер из Соединенных Штатов, а та самая, которая может предсказывать», — улыбнулась королева. «Да, замечательно. Вам придется немного подождать, пока я закончу со своим подчиненным», и перевела взгляд на Холмса, который почти потерял сознание. «Простите, но я не собираюсь ждать. У меня так же, как и у вас, есть расписание, которое я не намерена нарушать. Если вы заняты, пусть ваша прислуга свяжется с моим менеджером или секретарем», невозмутимо произнесла Палмер. «Что?» Королева не привыкла, когда с ней так разговаривают даже представители других стран. «Как ты смеешь? Мы наняли тебя, не вы, а ваш муж, Карл 8», пожала плечами женщина. Несколько мгновений испепеляющего взгляда никак не подействовали на гостью из США, так что королева Елизавета выдохнула, поставила Холмса на пол, сняла с него лед и указала пальцем на выход. «Ваше Величество, Холмс, ни слова, просто свали с моего дворца», сквозь зубы прошипела она. Когда женщины остались наедине, мисс Палмер сама прошла к креслу и села без разрешения. «Итак, начало, гостья, где ваш супруг?» Немного смирившись с бестактностью Палмер, Елизавета села в кресло напротив и оценила женщину пристальнее. Сильная, волевая, за все привыкла отвечать сама, хотя это было и так понятно по ее стилю общения. «Король сейчас на пресс-конференции и будет через пару часов». Палмер посмотрела на часы. «Жаль», вздохнула она. «Видимо, мне действительно пересмотреть свой график, но у меня пока есть время, могу предсказать ваше ближайшее будущее». «Правда?» – удивилась королева. «Разве ваши предсказания не стоят несколько миллионов за одно? Что вы?» Приторно мило улыбнулась женщина и протянула руку. «Я 2 раза не предлагаю». Королева тоже протянула руку, но в последний момент одернулась. «Может, не стоит знать свое будущее? А что если знать будущее, то оно осуществится? Или она узнает будущее, основанное на том, что королева его уже знает? Или...» В итоге она протянула руку и взяла ладонь гадалки. Глаза у Лоры Палмер вспыхнули ярким светом. «Ау, вам не стоит налегать на выпечку», — улыбнулась Палмер. «А также советую ближайший месяц быть осторожной. Твои игры, в которые ты играешь, завязывай, это тебе не поможет. Тебя остановит, если ты хотя бы попытаешься что-то предпринять против того, кого хочешь опорочить». Королева убрала руку и встала. Ее волосы начали покрываться изморозью. На окнах появился иней, а вся жидкость во дворце превратилась в лед. «Послушай, ты, ледяная королева, даже чуть взлетела. Как ты смеешь так говорить со мной? Ты хоть понимаешь, кому ты указываешь? Мне наплевать, кто ты и кто за тобой стоит. Я никому не позволю так с собой обращаться». Она опять вытянула руку, и ледяное кольцо появилось на шее у мисс Палмер. Взмах, и королева поднялась с женщиной к потолку. И все это время лицо гостьи не дрогнуло. Она смотрела на высокомерную королеву пустым взглядом. Никакого страха, никакого трепета перед силой этой действительно сильной женщины. Все же она одна из немногих в Великобритании дам в ранге мага высших сил. «Ну как, сука американская, все еще хочешь сказать мне что-то мерзкое? Забавно». «Что?» — не поняла королева. «Я говорю, забавно. Вы, правители, точнее, их жены, все очень похожи. Король старается управлять страной, а его супруги пытаются строить козни и стравливать разные страны только для того, чтобы потешить свое эго. Вам хочется почувствовать, что и у вас есть власть. Хоть где-то вы можете чем-то управлять, но если что-то случится, то кто вам что сделает? Верно, у вас же муж, король». Палмер взяла 2 руками обруч и легко его сломала. «Знаешь, почему я хожу без охраны?» Она осталась парить напротив потерявшей дар речи женщины. «Потому что мне она не нужна. Как ты смеешь, я могущественный маг». Она попыталась заморозить Палмер, но ничего не вышло. Та просто увернулась и молниеносно появилась за спиной королевы. «Неприемлемо». Повернувшись, она попыталась атаковать Палмер, но та стиснула на ее шее свою руку. «Даже не думай», глаза у Палмер светились ярким светом, «я вижу каждое твое движение, вижу твою судьбу. Хочешь, скажу, как ты умрешь? Я могу стереть тебя, и никто не узнает, что произошло. А вот ты, ничего не сможешь со мной сделать. Кто ты?» – прохрипела королева. Мисс Палмер отпустила женщину и отпустила. «Я просто предсказательница, которую нанял твой муж». Пожала она плечами, садясь в кресло. «Я не скажу ему, что ты решила напасть первой. Кто тебе поверит, ухмыльнулась женщина, но Палмер положила палец ей на лоб и показала воспоминания. Видишь, улыбнулась она, я просто могу показать ему свои воспоминания. Но даже так, стоит мне сделать звонок в свою страну, как думаешь, что будет? И что сделает твой муж, чтобы вымолить у меня прощение? Упоминание недовольного короля привели Елизавету в чувство. Она села и смиренно кивнула. «Прислуга свяжется с вашим представителем и назначит новое время, мисс Палмер», – произнесла она. «Советую поторопиться», – ответила она уже в дверях. «Скоро я поеду в Российскую империю». Глава 22. Дом 2. Шумиловский городок. Антон Есенин сделал пируэт и мягко приземлился на обе ноги. Он был голый по пояс, меч был в его руках, а на плечах блестел пот. Он тренировался с тех самых пор, как Лев Николаевич с Софьей Андреевной отправились по делам, а его оставили в доме за старшего. Все, что он делал, это тренировался. Он буквально жил тренировками день ото дня. Он больше не хотел слышать ни о чем, ибо знал, это единственный способ доказать и отцу, и брату, и особенно Кузнецову, что он чего-то достоит, что он не самый слабый из Есениных. Мало этого мало. Скрипнул зубами Антон и перехватил меч. Нужно тренироваться втрое интенсивней. Он снова загреб энергии, как сзади послышались шаги. Прямо у него за спиной. Прежде чем обернуться, Антон удивился, как к нему могли подкрасться так незаметно. Кто? Развернувшись, Есенин-младший увидел. Ничего. Тренировочная площадка позади дома Толстого была пуста. И снова шаги за спиной. Влив энергию в ноги, Есенин отпрыгнул и развернулся в полете. Меч сверкнул и пронзил воздух. Никого. Антон приземлился и снова почуял шаги. Слишком медленно, братик. Шепнули ему в ухо, и Антон развернулся так быстро, как мог, и увидел край плаща, на долю секунды. Тогда Есенин прыгнул вперед и сделал сальто. Только тогда он увидел старшего брата. На лице сама собой выползла улыбка. «Ах ты, гад!» – выругался Антон, приземляясь на руки. Оттолкнулся и оказался на ногах. Напугал, блин. «Прости, Антох!» – и улыбка пропала с лица Саши. «А я наблюдаю за тобой уже третий час. Ты себя не жалеешь!» – Антон прикусил губу. Третий час, и он и не заметил. Покраснев до ушей, Антон почувствовал себя полным ничтожеством. И в чем смысл этих тренировок, если он не способен ни обнаружить слежку, ни банально поймать врага, когда тот находится в миге от того, чтобы свернуть ему шею? «Зачем ты пришел?» – спросил Антон, смотря на брата из-под лобья. «Убить меня хочешь?» И он сжал руку на рукояти меча. Но брат покачал головой. «Не глупи, Антох, я пришел попросить прощения». Лицо младшего брата вытянулось. «Прощение? За что?» «За все», — вздохнул Саша. «За все зло, что я причинил и тебе, и окружающим. Но в первую очередь тебе, брат». Он подошел к Антону вплотную. Судя по его лицу, он не шутил. «Если можешь, конечно, простить меня за то, что я был таким слабым». «Слабым ты, ага», — кивнул Саша. «Я вот никогда так круто и упорно не тренировался. Никогда не чувствовал, что не смогу больше. А потом нет, смогу, как ты. Я ни разу не был на грани, ни разу не перебарывал себя. А вот ты живешь так, Антон, и мне никогда не быть таким. Эх, и чего там, я даже завидую тебе. Ведь ты, брат, слабее меня в разы. Однако твоя сила духа намного больше, чем у меня. Так паршиво от того, что у меня есть колоссальные силы, но нет силы терпеть и стараться, чтобы ими воспользоваться с пользой для людей. Ведь чем я занимался все это время? Совершенствовался, учился, нет, просто убивал людей, убивал, потому что решил, что так смогу спасти всех, и больше ничего, брат, прости, Антон, если сможешь, и передай отцу с матерью, что мне тоже жаль, я оказался таким, я люблю их, но на этом все, мы больше никогда не увидимся, куда ты, не знаю, буду бродить как паломник, пока не найду куда идти дальше, и он молча обнял Антона, тот тупо хлопал глазами, а потом ответил на объятия. «Ладно, хватит этих нежностей», — мотнул головой Есенин и отстранил брата. «Передай Кузнецову, что ему повезло, что я ухожу, а то бы надрал ему зад. Бывай». И махнув рукой, Есенин просто исчез. Антон не знал, сколько он так простоял, смотря впереди себя. Вдруг за спиной скрипнула калитка, и он обернулся. Толстые вернулись с полными сумками припасов. «Ну чего встал, лодырь? Помоги женщине с сумками», — рявкнул Толстый. «Ситуация немного изменилась, когда я проснулся. Оказалось, что мой буст ранга занял немного больше, чем ночь, сутки. С этим даже получился небольшой казус, когда я спустился вниз. А Лора, хитрая лиса, промолчала. Так что все утро и полдня я думал, что прошла только ночь. И только когда Боря случайно показал мне дневник, я понял, где меня Наи обманули. Но на этом интересные происшествия не закончились. От строителей из Сахалина пришла новость, что институты для обучения кадров для шахт Бердышева закончен, и не помешало бы присутствие самого князя. Надя так и сказала, чтобы поднять уровень и престиж заведения, князю надо показать, что он очень ценит этот институт и воздает на него большие надежды. Что ж, ничего не оставалось, кроме как пообещать, что завтра я точно навещу их и мы откроем все институты. Пока нужно позавтракать. Маруся как раз приготовила очень сочные пироги с мясом, но пришлось ее предупредить, что у меня, как у мага в ранге Великий Архимаг, большой аппетит и, возможно, пирожков на всех не хватит. Дорогуша, загадочно улыбнулась кухарка и кивнула Насте, та куда-то убежала и вернулась с двумя подносами заранее заготовленных пирожков. Признаю, поднял я руки, переиграла. После очень плотного завтрака, я отдал Лоре все бразды правления желудком, а сам решил проехать до стройки. Как же удачно, что буст закончился на выходных. Это ли неудача? Хотя, чего это я? Я у нее недавно смотрел дневник. Ну да ладно. В общем, прыгнул я в машину, а со мной за компанию Света, Маша и Кицуня. С небольшой пробуксовкой мы вылетели в управляемом заносе на дорогу и помчали к строящемуся особняку. Погодка шептала. Снег хлопьями падал на землю и создавал легкий туман, через который ничего не разглядеть. Дорогой мой супруг, начала Маша, пока еще рано, но, может, ты намекнешь нам, что подарить тебе на Новый год. И вот этим вопросом она меня загнала в тупик, потому что мне ничего не надо. Вообще, у меня же буквально есть все. А могу я попозже ответить? У меня нет. Как это нет? Воскликнула Лора. А как же аэродром? А самолеты? А истребители? А новые артефакты? Наталья еще не закончила апгрейды всех машин. Ты че несешь, полоумный? Лора, это не то, что они могут себе позволить подарить. Серьезно, у тебя дочь и дочь адмирала. Что тебе еще надо? Восклицательные и вопросительные знаки. Девочки, дайте я подумаю и отвечу попозже. Не хочется простой подарок, улыбнулся я. До стройки мы доехали быстро даже с учетом погоды. И встретил меня сам Ковальский в теплой шубе, шапке-ушанке и горячей кружкой кофе в руках. «Михаил, Машенька, Светочка!» Радостно воскликнул он, и мне показалось, даже подпрыгнул. «У меня такие замечательные новости, вы не представляете!» «И какие?» — улыбнулась ему в ответ Маша. «Ао!» — загадочно произнес он. «Сейчас все покажу!» Передний вид закрывали строительные машины и прочая техника. И пока мы шли, Ковальский продолжал рассказывать. «У меня позавчера закончилась одна государственная стройка и большинство моих магов-строителей освободилось. Так что я первым рейсом вывез их сюда. И вот, мы зашли за металлический забор, и я увидел практически готовый особняк. Прошу любить и жаловать. Основное здание мы завершили в рекордные сроки». Я присвистнул от удивления. Маша и Света кивнули в знак признания его заслуг. Особняк и впрямь был огромный. Тут могли уместиться не только люди, но и питомцы, и при желании они бы даже не встретились. Тут же из здания к нам вышел тягач с папкой схем и принялся нам все объяснять. Должен признать, что он постарался на славу и учел пожелания всех членов моей большой семьи, в том числе и питомцев. Да чего уж говорить, в плане было помещение для Аркадия, но оно пока было не готово, да и моего огромного динозавра я не знал, как сюда переместить. Но пусть будет про запас, еще внутри была огромная кухня с холодильником, а также специальная комната для круп. Также имелся погреб для соления и варений. Для Бори, Любавки, Кицуни и Богдана было построено отдельное крыло с усиленным фундаментом и каркасом. Все же дети, мало ли что сломают, для Нади также сделали отдельное крыло в 4 этажа. Там должны разместить архивы, рабочие кабинеты, переговорные и все, что связано с официальными приемами аристократов. Рай для моей бухгалтерии. Для девушек построили отдельные спальни с выходами на террасы, через которые можно было попасть ко мне. Самое интересное, что из каждой комнаты, даже у питомцев, вела секретная дверь с трубой, которая уходила в бункер под зданием. Он достаточно большой и укрепленный, как раз по той системе, что и в Москве. Для надежности мы усилили его всевозможными артефактами. Так что это место могло перенести как ядерный взрыв, так и прямое падение хоть сотни метеоритов. Особняк наверху, конечно же, этого не переживет. Но также в бункере был еще один коридор, ведущий в портальную комнату. «Надо бы сделать разрешение на телепортацию для Маши и Светы», – посоветовала Лора. «Сделаем», – кивнул я. «Думаю, этим мы и займемся сейчас». «Ну как?» – воскликнули хором Ковальский и Тягач. «Должен сказать, вы проделали титаническую работу. Подойдя к каждому, я пожал им руки. И когда мы можем въезжать?» «Да хоть час», – развел руками Ковальский. «Но только в дом. Склады и казармы мы еще не до конца сделали, и также полигон. Еще надо теплица и ангар для Любавки. Кстати, уголькам мы хотели построить помещение, но они почему-то отказались, сказав, что построят все сами». «Да, они такие», – кивнул я. Ковальский и Тягач ушли к прорабам отдавать дальнейшие приказы, а мы пошли прогуляться по пока еще пустому дому. «О, ты посмотри, тут даже есть две детские», – обрадовалась Маша. «Вот именно», – ущипнула меня за плечо Света. «Две детские. Странно. Почему две?» «Дорогая, все будет», – чмокнул я ее в темечко. «Ну а пока у меня есть для вас небольшой сюрприз. Болванчик и Лора уже составили подробную карту дома, иначе любой, окажись тут впервые, запросто может заблудиться. Я же повел их в подвал, а оттуда в бункер». «А во!» – восхитилась Маша. «Это даже больше, чем у моего отца в основном поместье». «Ага», – кивнула Света. «И у меня». Папа хвастался, что у него самый большой подвал. «Но я ему потом просто покажу это место», – хихикнула она. Далее мы прошли по коридору в портальную комнату. «Мы что, в Москву?» – удивились жены. «Почти», – кивнул я. «Просто хочу, чтобы у вас было больше маневров, если что случится». «А что может случиться?» – тут же насторожилась Маша. «Да я же это просто так сказал. Вдруг вы захотите?» «Ай, не буду портить интригу», – махнул я рукой и активировал портал. «Мы переместились в Москву и оказались в главной портальной комнате. И зачем мы тут?» – прищурилась Света. «Секунду». Сверху я услышал топот слона. Через секунду в помещение ворвался Валера. «Девушки, здрасте», — махнул он рукой. «Мишеня, а чего мы тут забыли? Хочу дать доступ к порталам Маше и Свете». «Что?» — воскликнули они хором. «А чего удивляться? Вы мои самые близкие люди». Я специально отвернулся от Валеры, так как чувствовал его взгляд на своем затылке. «Формально все же он ближе. Но опустим этот момент, и я бы хотел поделиться с вами силой рода Кузнецовых». Я взял Машу и Свету за руки и закрыл глаза. Привязка их к порталу заняла некоторое время, но все получилось даже быстрее, чем с Валерой. Уж не знаю, по какому принципу это происходило, но было куда проще. После Маша и Света отдельно попробовали открыть порталы, и когда убедились, что у них это получилось, радостно захлопали в ладоши. «Я теперь смогу чаще бывать дома», — улыбнулась Маша. «И я», — кивнула Света. «Меня тут же наградили поцелуями в щеки». «Ну все, уходим», — махнул я головой на портал в Широкого. «Как, уже?» — удивился Валера. «А как же погостить?» «Я к тебе скоро заскочу», — подмигнул я. «Есть парочка идей». Мы вернулись обратно. Там доехали до дома, и девушки принялись собирать вещи, впрочем, как и все остальные. Я же просто сидел и смотрел телевизор. Тут на телефон пришло сообщение от царя. «Царь, поздравляю, господа, в Китае новый император, Наумов. Ха, лол, КТ-30, блин, лол, царь, именно, Китай, Г, Пекин, запретный город». Павел Петрович Романов со своей свитой, облаченной в маске, шагал по коридору в самом сердце запретного города. Впереди были ворота в тронный зал, где их ждала новоявленная императрица Китая, которой они передали власть, пока настоящего хозяина страны не отыщут. Ворота раскрылись, и все вошли в зал. На троне величественно восседала она, гордая императрица в длинных одеяниях. Вокруг нее сгрудились ее советники и евнухи. «Опять вы отвлекаете меня в такой ответственный момент», — пробурчала она, подперев щеку кулаком. «Что на этот раз, Павел? У вас еще одно предложение о сотрудничестве?» И ее глаза азартно сверкнули. Еще бы, за последнее время она заключила кучу взаимовыгодных договоренностей с Российской империей. Монголам и османам они вряд ли придутся по душе, но этой честолюбивой женщине было все равно. Ее интересовала только польза и деньги, конечно же. «Всего одно, ваше величество», — поклонился Павел. «Ваш муж». «А что мой муж?» — удивилась императрица и впилась своими ногтями в подлокотники трона. «Вы его нашли?» «Пока нет, но дело движется», — ответил Павел и заметил, что она еле заметно выдохнула. «Мне же хотелось быть уверенным, что в случае, если он вернется, вы не будете препятствовать ему вернуться на трон». Она как-то недовольно заерзала, но потом махнула рукой. «Конечно, конечно, как только мой дрожащий супруг вернется, я с радостью освобожу этот стул. Он ужасно неудобный, вы бы знали, как после часа сидения на нем болит спина». И она хихикнула. «Значит, договорились», — кивнул Романов, улыбнувшись. «Свидетели, все, находящиеся в этой комнате». Женщина же закивала, а советники поклонились. «Да-да, я императрица, а императрицы слов на ветер не бросают, поэтому...» Вдруг один из свиты Павла сделал шаг вперед. Затем он одним движением сорвал маску с лица. Все советники ахнули. Это и был пропавший император. «Вот это да!» — всплеснул руками Романов-младший. «Нашелся!» И повернулся к императрице, лицо которой бледнело с каждой секундой. Кто бы мог подумать, что он найдется так скоро. «Поэтому...» «Нет!» — прохрипела императрица внезапно севшим голосом, а затем взвизгнула. «Это обман, иллюзия, переворот. Взять их!» Вдруг из-за колонн появились охранники, закованные в доспехи. В их руках замелькали магические мечи, но не успели они преодолеть и половины расстояния до свиты Павла, как им навстречу рванула волна энергии. Грохот поднялся под потолок, а в следующую секунду всех раскидало к стенам. «Лежать!» — рявкнул Павел. «Кто встанет, тому не сносить головы». Все послушно легли. Император же пошел к трону, окруженному советниками. Лица у них были такие, будто перед ними предстал призрак Шихуанди. Что встали, как нужно поприветствовать вернувшегося императора. Глаза у всего десятка евнухов полезли на лоб, и они бросились на колени. «То-то же!» — кивнул император и зашагал по ступенькам к трону, на котором, поджав под себя ноги, сидела его жена. «Не подходи, ты мертвый, это обман, не отдам трон». Дойдя до седалища, император навис над ней как башня. Его жена тут же поникла. «Решила лишить меня власти, а потом убить? Нет, я мог тебя простить, если бы ты добровольно отреклась, но так, а ну, вон с моего трона. Любимый, я же пошутила. Я так рада, что ты вернулся». И спрыгнув с трона, она со слезами бросилась обниматься, но тут, щелк, и на ее руках закрылись наручники. Император действовал молниеносно. «Что, увести?» — кивнул он евнухам, и те вцепились в длинные одеяния горе императрицы как коршуны. Миг спустя ее поволокли вниз. «Нет, не смейте, чертовы евнухи, отойдите. Как вы сметете, я императрица?» Но крик пропал даром, ее тут же передали стражи, а затем вывели вон. Надрывный голос экс-императрицы еще долго звучал в коридорах. Вздохнув, император взял подушку с седалища трона и выбил ее о подлокотник. Затем перевернул другой, холодной, стороной, и сел, царственно расставив руки. «Что ж, евнухи», — улыбнулся он, смотря на коленопреклоненных подданных и улыбающегося Павла, — «я бы вас тоже наказал, но, боюсь, вас уже наказали, и довольно давно. А ну-ка, кыш, и объявите всей стране, что император вернулся». Глава 23. Что-то не так с графиней. Последующие несколько дней до моего отъезда мы занимались тем, что постепенно перевозили вещи. Конечно, это не могло укрыться не только от родителей моих жен, но и от всех остальных, включая прессу, институты простых жителей. Конечно, куча любителей папарацци так и норовили залезть и сфотографировать меня, дом, или хотя бы кусочек моей жизни. Потом обязательно звонили на КПП и просили помощь с живой изгородью, связавшей шпионов по рукам и ногам. Вот и нашлось применение живым растениям. Первая линия обороны от нежелательных взглядов. Причем работала она на автомате, и мне не надо было даже думать об этом. Мои солдаты сами доставали наглых репортеров из кустов и прозрачно намекали, что в следующий раз они уедут на машине скорой помощи. И все было в целом неплохо. Я периодически мотался в Москву и даже успел заглянуть в литературный кружок Газонова. Его светящееся лицо надо было видеть. Также мне пришлось выступить с обращением из-за получения нового ранга. Все же в стране не так уж и много великих архимагов, и они все на уровне звезд первой величины, как бы местные герои. Вот когда кто-то и получал такой ранг, надо было сделать официальное заявление на телевидении и в прессе. Мол, я обязуюсь защищать родину и использовать способности только во благо и не вредить. Через два дня после переезда я отвез вещи Бори в особняк и помог перевезти несколько автомобилей. После надо было как раз возвращаться в Москву. Надя собрала пресс-конференцию. На нее обещали заскочить даже некоторые крупные люди. Но кто именно, она не сказала. Секрет. Когда я вышел из портала в Москве и поднялся в дом, обнаружил на заднем дворе Дениса, младшего сына графа Бердышева, а нынче ученика Валеры, в пляжных шортах и сланцах. при том, что на улице минусовая температура и лежал снег. Он стоял неподвижно с закрытыми глазами и не двигался. Нижняя челюсть отбивала чечетку, но он старался унять озноб. Я присмотрелся повнимательнее. «Да мальчик дрожит!» — воскликнула Лора. «Ты посмотри!» Она приблизила мне картинку, и я понял, что происходит. Со второго этажа на него по капле падала вода и ударялась об темечко. Волосы превратились в ледышку, да и сам он выглядел не очень. Короче, чем дольше я на него смотрел, тем больше замечал мелких деталей, от которых мне самому было не по себе. И тут же на заднее крыльцо вышел Валера, в руке кружка горячего чая. Он и сам был в шортах и сланцах. «Ты че пацана мучаешь?» — накинулась на него Лора. Он посмотрел на нее свысока и цыкнул. «Женщина, не мешай тренировать ученика. Этот парень, рано или поздно, станет легендой. Но пока что поздно. Учитель, пробубнил Денис. «Сколько ей еще?» Суровый наставник посмотрел на часы, которых не было на руке. «Ну, еще часа два. А ты что, устал?» «Я. Наоборот, хотел спрос ссыть. Почем ММУ так к малой ло?» Валера хлопнул меня по спине и улыбнулся. «О, видишь, красава, ты бы сдался?» «Я?» Посмотрел на него. «Я бы вообще не стал на такое подписываться». «Пше, слабость!» Валера спустился с крыльца, помахал пальцами и капли начали капать чаще. «По мне так это перебор, но все же я доверяю Валере. Он знает, что делает, и, может, когда-нибудь Денис сделает какой-то подвиг, который запомнит на века. Но пока Дима все же его опережал. Еще бы!» Хихикнула Лора. «Встречаться с принцессой Японии. Даже ты на такое не способен. Зачем мне принцесса, когда у меня есть ты?» Улыбнулся я. Лора засияла от удовольствия и пропала. Вернувшись в дом, застал Алису с Люси. Женщина успокаивала юную модель, которая буквально рыдала в голос. «Что случилось, Михаил?» — шикнула Люся. «Идите пока, тут женская. Миша». Вся в слезах Алиса накинулась на меня и уткнулась в рубашку. «Честно, впервые вижу у нее такие эмоции, так что я на секунду впал в шок. Потом начал соображать, что же такое могло случиться, чтобы Алису, сильную девушку и воина, кто-то смог довести до слез. Тебя кто-то обидел? Ты представляешь, я в рейтинге модельного бизнеса на 5-м месте. Только на 5-м. Но как так-то? У меня самые дорогие контракты. А теперь это испортит мою репутацию». И опять пошла череда всхлипывания и рыданий. «Что за вздор?» – возмутился я. «Хотя у меня появилась отличная идея, как поправить ее положение в обществе. И я прекрасно понимал ее состояние, хотя со стороны это могло показаться каким-то пустяком. Алиса все же сейчас сидит высоко в модельном бизнесе, и ее боевой характер не позволяет ей проигрывать. Впрочем, как и мне, нам всегда хочется быть первыми. Так, сегодня у меня пресс-конференция, и ты будешь моей сопровождающей. Теперь ты Кузнецова, и мы покажем, что наш род самый лучший». «Что?» — тут же перестала лить следы Алиса. «Что ты хочешь? Ты пойдешь со мной на пресс-конференцию. Твоя задача — выглядеть сногсшибательно». Алиса задумалась. Рот на ее животе чавкнул. Она подпрыгнула, рассмеялась и, захватив Люсю, убежала наверх. У меня пока было время, и я прошелся по территории. В отсутствии жителей солдат стало намного больше. Деревню переоборудовали в казармы и склады. Техника была практически везде. Стояли ПВО и магические башни, скрытые артефактами невидимости. Кутузов нагонял технику, и, кажется, ему только в кайф заниматься подобным. К моему удивлению, Валера отлично их натаскал, и даже на первый взгляд, когда я заглянул в казармы, они выглядели очень внушительно. Конечно, синяков и шрамов у парней прибавилось, но при этом я понимал, что они точно могут постоять за себя и не только. При этом набор в ряды продолжался и отбор был жестким, особенно в московском подразделении. Все же попасть к Валере было сложно. Он сделал свой тест, который проходил один из 100 человек. Как сообщила Надя, это стало престижным знаком отличия. Попасть на службу к Кузнецову далеко не каждый сможет. Но при этом были и те, кто после прохождения намеревался тут же уволиться. Зачем тратить свое и чужое время ради того, чтобы просто потешить свое самолюбие? Если ты пришел служить, то будь добр остаться. С такими разговор был короткий. Надя отправляла бумагу о таком человеке в родовые секретариаты и казарменные учреждения Кутузовых и Нахимовых. Они делали пометку и, если такой человек приходит к ним, то он получал отказ. А уж после Кутузова и Нахимова вряд ли сможет устроиться на работу к кому-то престижному. Ему давали понять, откуда ноги растут, и он возвращался обратно, где получил второй шанс и с большим рвением служил в моем роду, так как понимал, что больше у него нигде такой хорошей ставки не будет. Но таких человек было очень мало, но было. Также я заглянул к Налимовым. Они нашли себя в садоводстве, и им построили большую оранжерею. Там они пропадали с утра до вечера. Что отец, что сын, были очень благодарны тому, что я их не выгнал и дал спокойную жизнь даже с учетом того, что они сделали. Да, было немного жаль этих людей, что они стали такими, но у меня нет никаких вариантов, как вернуть им человеческий облик. Возможно, стоит пригласить Чехова, но это будет потом, как только мне удастся с ним пересечься. Вернулся в дом я через час. Обход занял не так много времени относительно масштабов территорий, так что я решил позвонить Свете и Маше и рассказать, что иду на пресс-конференцию с Алисой. Девушки сказали, что они бы тоже пришли, но занимаются переездом. Они дали свое благословение и попросили не делать из пресс-конференции нового ранга какое-то шоу. И я с ними полностью согласна, кивнула Лора. Давай сделаем хоть раз, чтобы это было скучно и просто. Так, а ты думаешь, я сам не хочу? Ой, Миша, кого ты тут обманываешь? Алиса спустилась минут через 10. На ней был красивый черный строгий костюм, каблуки и аккуратная прическа, собранная в хвост. Не вычурно, не вульгарно, а наоборот, строго и со вкусом. Я готова, Михаил. Она прошла по коридору и села в кресло. Блин, я посмотрел на себя в зеркало. Почему-то мне казалось, что в кофте и джинсах будет вполне нормально. Но рядом с Алисой я выглядел бомжом, так что пришлось переодеться. И только после этого мы выехали. Журнал «Гламурная жизнь знаменитостей». Дорогие читатели, сегодня тема дня – это выступление князя Михаила Кузнецова в честь присвоения ему нового ранга «Великий Архимаг». И что вы думаете? Не обошлось без неожиданностей. На свою пресс-конференцию он пришел в компании известной модели, а также члена своего рода, Алисы Кузнецовой. И знаете что? Ей удалось затмить самого князя. Ее наряд вызвал фурор среди стилистов и модельеров. Графиня Кантемирова-Пожарская высказалась по этому поводу. «Разумеется, Алиса, моя самая дорогая и горячо любимая девочка. Мы тщательно подбирали каждый наряд под каждый случай в ее жизни. Так что те, кто засунул ее в рейтинг моделей на такое низкое место, должны открыть глаза и понять, что может это им пора покинуть свои посты. Где ваши первые места, и где Алиса? И разумеется, если вам есть, что сказать, я с удовольствием жду вас у себя в имении или в офисе. Что ж, как всегда, королева моды Российской империи остранный язык, хотя она имеет право. Каждая ее модель красуется на плакатах мировых брендов. Но вернемся к пресс-конференции. Михаил Кузнецов в компании Алисы Кузнецовой после стандартной речи получивших ранг «Великий Архимаг» сделал еще несколько заявлений. Мы выделим одно, касающееся нашей темы. Род Кузнецовых в сотрудничестве с графиней Кантемировой-Пожарской и неизвестным модельером запускает новый бренд. Наряд, в котором пришла Алиса, как раз от него. Канал «Звезда». Сегодня мы присутствовали на действительно важном событии. Князь Кузнецов давал клятву в новом ранге. Оно значимо как для Российской империи, так и для мирового военного дела. Все же подобных воинов в нашем мире не так много. Но даже при том, что это событие мирового масштаба, нас заинтересовало не только это. Хотя и спутница князя была довольно интересна. После основной клятвы Михаил Кузнецов заявил, что ведет набор узконаправленных специалистов, а также открывается набор на Сахалин и предварительные собеседования летчиков. Как мы знаем, в нашей стране полеты доступны узкому кругу родов. В частности, род Кутузовых обладает лицензией на военные полеты. В их распоряжении находится большой арсенал летных средств. И тот факт, что такую же лицензию получил и князь Кузнецов, говорит о том, что его родовая армия смело врывается в пятерку лучших армий Российской империи. Хотя если быть откровенными, мы можем заявить, что гвардия Кузнецова занимает третью позицию после Кутузова и Нахимова. Наши аналитики и эксперты говорят, что, возможно, гвардия Кузнецова способна занять первое место не только в масштабах страны, но и в масштабах нашего метеоритного пояса. А все почему? Потому что и Кутузовы, и Нахимовы находятся в родстве с родом Кузнецовых, и в случае чего, у него будет поддержка двух сильнейших родов. Первый имперский канал. На пресс-конференции в центральном зале заседаний по присвоению официального ранга князю Михаилу Кузнецову собрались практически все значимые лица столицы. В их числе мы отметим царевну Екатерину Петровну и Анастасию Петровну Романовых. Также присутствовали представители родов Нахимовых и Кутузовых. Были замечены княгиня Александрова, которая недавно участвовала в родовых войнах с самим Кузнецовым. И должны отметить, на неофициальной части она лично подошла и принесла извинения как самому князю Кузнецову, так и его близким. Смелый и по-настоящему достойный поступок, который в последнее время среди аристократов не так часто практикуется. Также были представители разных крупных предприятий и корпораций. Все же каждый хочет сотрудничать с князем в свете последних событий. Аналитики прогнозируют, что в ближайшие годы цена земли на Сахалине может возрасти в несколько десятков раз. Но даже так владелец Сахалина, князь Кузнецов, не продает земли, оставляя их под административным контролем. Нам известно, что губернатор, которого назначил князь, ввел пошлины и повысил зарплаты, так что большая часть земель была разделена между жителями. Также был введен жесткий контроль и проверка новых жителей Сахалина. Позже прошел банкет, на котором блистала спутница князя, супермодель Алиса Кузнецова. Наконец, желание Лоры осуществилось. Не было никаких нападений, каверзных вопросов, провокаций и прочего, что бы могло послужить катализатором. Видимо, наличие царских наследников и прочих сильных магов сохраняло порядок. После официальной части был банкет, где ко мне подходили всякие деловые и не очень люди, знакомились, давали визитки и пытались подружиться. В какой-то момент, когда мы общались с Катей и Настей Романовыми, к нам подошли веселые и слегка шатающиеся Нахимов и Кутузов, Миша, и всем без исключения всунули в руки по бокалу. Надо это отметить. Алиса немного смутилась, находясь в кругу таких сильных личностей. Сергей Михайлович, Петр Борисович, вы засмущали мою спутницу. Кстати, прищурился Нахимов и посмотрел на Алису. А где наши доченьки?